Глава 13. Мари. День оказался фантастическим. Я столько всего попробовала. Как говорится, отдохнула душой и есть что вспомнить. Прошлый свой день рождения я вообще пропустила. В браке с Глебом все так закрутилось, что я вспомнила про себя только неделю спустя. Жаловаться не стала, да и вообще отмахнулась тогда от праздника, ведь нас пытались убить. Потом были похороны дедушки, учеба, квартира и еще куча дел. Зато сейчас я свободна, и я решила взять от этого дня все. Адреналина и запоминающихся моментов было море, шопинг, дорогой ресторан. И самое главное, я праздновала не одна. Илья с радостью выполнял любой мой каприз и разогревал любопытство, рассказывая о таинственном подарке. Я вообще передумала обо всем, о чем только можно. Была мысль о машине, но когда друг сказал, что подарок будет в номере, эту идею пришлось отнести в сторону. Предположила наряд, но Илья спокойно купил мне все, что я хотела, и опять напомнил про подарок. Украшения можно было подарить и в ресторане, но нет. Я даже подумала про животное, однако муж опроверг эту версию. Но подарок точно был ценным. Ведь Илья говорил о нем с гордостью и с уверенностью, что он мне точно понравится. Поразительно. Муж знает, что подарить, а я нет. Честно. Перебрала в голове все, что можно. И пусто. Раз сюрприз, пусть будет сюрприз. Но перешагивая порог номера и всматриваясь в темноту, я точно не ожидала этого. То, что в комнате есть кто-то еще, заметила не сразу. Но возникло некое чувство, что на меня смотрит с нежностью. Такое ощущение у меня вызывал только один человек. Но ведь он был очень далеко. Подул легкий ветерок, и штора колыхнулась, привлекая к себе внимание. Я обернулась и увидела его. «Яр!» — шепчу с неверием и делаю шажок вперед. «Этого не может быть!» «С днем рождения, дорогая!» Звучит такой родной голос. «Яр!» — кричу и кидаюсь в его объятия. Меня тут же крепко сжимают в руках и сладко целуют в губы. И я отвечаю с не меньшим пылом. Моя хватка почти такая же каменная. Не отпущу. «Дорогая, моя Мари, мой ангел!» — шепчет муж, осыпая мое лицо поцелуями. Я же в ответ сдираю с него одежду. Знаю, что он оказался здесь неспроста, и даже догадываюсь, кого поблагодарить за сюрприз. Но я понимаю, что это ненадолго. Поэтому использую все данное нам время. «Вижу, не я один проголодался», — рычит Яр, буквально разрывая на мне платье. «Мой аппетит не такой, как у тебя, но я рада, что ты держишься». «Откуда ты знаешь?» — спрашивает и на миг замирает. «Да вот мой другой муженек спит и видит, когда ты начнешь мне изменять. Но что-то все не может тебя поймать». «Илья! Как же мне хочется одновременно и прибить, и поблагодарить его!» «Но первое теперь больше. Не болтайте, Соболев, ведь времени у нас немного». Разрываю рубашку, и все пуговицы летят в разные стороны. «Эта ночь наша, дорогая. И, кстати, мой подарок». Усмехается, отступая, и протягивает мне небольшую коробку алого цвета с белым бантом. Осторожно беру и трясу ее. Замираю, услышав звон цепей. «Это то, о чем я думаю?» «Знаешь, моя жена любит порой шалить. Не могу позволить ей делать это в одиночку. Да и вообще, она шалит только со мной». Я срываю крышку и смотрю на кожаные браслеты с цепями и крюками. «Как же хорошо вы знаете супругу! Она счастлива!» «Думаю, подарок нужно опробовать, а то вдруг бракованный!» Достаю первый браслет и передаю Яру, у которого уже блестят глаза. «Непременно! И этот басистый тон я ни с чем не спутаю!» Я уже в предвкушении. Ловкие мужские руки за считанные секунды защелкивают браслеты. А потом, подхватив меня, уносят в спальню, где укладывают на постель. Эта кровать не так удобна и прочна, как наша, но, думаю, на раз сгодится. Яр заводит мои руки над головой, и я слышу щелчок. «Как? Там же нет...» Или... Чуть приподнявшись, вижу, что муж приковал меня прямо к раме кровати. Сгодится. Горящими глазами слежу за Яром, который, не сводя с меня взгляда, избавляет от штанов и белья. Причем делает это издевательски медленно. И самое ужасное, он может себя касаться, а я нет. Пальчики так и чешутся, чтобы провести по его груди, мышцам рук, шеи. Как же я хочу прикусить его кожу, вдохнуть такой родной запах. «Все будет, мой ангел, сегодня я тебя не отпущу», — говорит муж, заползая на кровать и нависая надо мной. Мне так хочется спросить, как у него дела, как продвигается бизнес, что там за проблемы. Но я откидываю все это, чтобы не потерять момент, которого мы так жаждем. Яр приближается, и я чувствую такую родную тяжесть, а жар его тела буквально опаляет меня. Кажется, мне уже ничего не надо, я и так на грани. Пусть только тронет, и я взлечу к небесам. Игра с наручниками тоже заводит. Есть некая прелесть в том, что я не могу контролировать процесс и полностью отдаюсь любовнику. «Как же я по вам скучал!» Муж склоняется над грудью и, отодвинув чашечки, прижимается губами к вершинкам. Вздрагиваю, когда он прикусывает сосок. Тем временем рука Яра скользит по телу прямиком в мокрые трусики и дальше. Пальцы ласкают чувственные складочки, распаляя меня сильнее. Горячие поцелуи блуждают от груди к шее, на которой, кажется, уже стоит пара отметин. Ну и пусть. Хоть эта малость останется со мной. И утром я пойму, что это была не выдумка мозга, который только и думал о Ярославе. Моя девочка, как же я скучал. Хочешь меня? И я безумно хочу тебя, чувствуешь? Рычит муж, прижимаясь ко мне сильнее. И да, его член уже каменный. Хочу тебя. Яр, прошу. Развожу ножки и обхватываю его сильнее. Выгибаюсь в родных сильных руках. Мари... С меня сдирают трусики и мощным толчком наполняют до отказа. Кажется, я кричу, но это от удовольствия. «Бля, как же я скучал! Давай еще, родная, кричи!» Ревет, медленно выходя, а потом с еще большим напором делает новый толчок, а за ним следующий. И я кричу. Умоляю, дергаю руками и ногами, пытаясь выбраться. Мечусь и выгибаюсь в руках любимого мужчины. Кровать ходит ходуном и бьется о стенку, но мне все равно, кто за ней. Мне нужен только мой дикий муж. Неожиданно Яр выходит из меня и переворачивает. Быстро ставит на четвереньки и начинает вколачиваться так интенсивно, что я срываю голос. Сама не понимаю, как он умудряется освободить мои руки. Но я замечаю это, когда упираюсь в стену, пытаясь выдержать его напор. «Моя, ты только моя!» Говорит в шею и тут же кусает ее. Одна рука Яра сжимает грудь, другая давит на талию, заставляя прогнуться. Как я поэтому скучала. По нашему дикому марафону, который сводит с ума обоих. Твоя. Кричу и содрогаюсь от оргазма, который накрывает нас. Устало падаю на постель. Но Яр не отпускает, прижимаясь ко мне всем телом, и я чувствую его пульсацию внутри. Почему-то именно в этот момент у меня возникает желание, чтобы все получилось. Я хочу малыша от Ярослава. Пусть со мной останется именно эта его частичка. Но чтобы точно был результат, одного раза мало. Именно поэтому я переворачиваюсь и, довольно улыбаясь, седлаю мужа. «Уже готово?» — усмехается он, кладя свои руки на мои бедра и начиная ласкать их. «Не только ты был на голодном пайке». Как я рад это слышать. Тогда продолжим. И, приподняв меня словно пушинку, насаживает на уже твердую плоть. Ночка однозначно будет жаркой. Его рука скользит по талии, задевает грудь и достигает щеки, которую муж потом слегка сжимает, заставляя склониться к нему. «У тебя буду только я, Мари, запомни это», — говорит грозно и делает выпад бедрами, наполняя меня. Мои руки упираются в кровать около его лица, и я похожим тоном отвечаю. «Увижу рядом с тобой другую, пристрелю!» Яр довольно скалится и впивается в меня поцелуем. Да, мы безумны, но это от любви, которая нас связала. Мы все выдержим.